Разговор этот происходил еще весной 18-го года в Москве. Бабушка была очень мной недовольна. Недовольна тем, что я сам не давил на ускорение работ по земельной реформе, что подчинялся партиям в выборе руководителей этого сложнейшего дела, почему в эти руководители иногда попадали люди, недостаточно подготовленные к административной и практической работе. «Вот взял бы вовремя, — говорила она, — знающих дельных людей, хоть бы того же Ха, он бы за 6 месяцев много наделал, с такими людьми успел бы вовремя землю поделить, все крестьянство успокоилось бы и за правительство Богорой стояло, смелее надо было действовать». «Ну, помилуйте, бабушка, — отвечал я. Какое значение имели все эти крупные промашки и всяческие технические недочеты, неумение составить деловой законопроект, незнание местных условий и так далее? Все это ведь были частности. Грандиозная земельная реформа, небывалая еще в истории человечества и подлежавшая осуществлению на всем безграничном просторе российского государства, не могла быть осуществлена не только в 6 месяцев, но и в 6 лет. Всякая поспешность, всякое нервничание под давлением разожженных демагогией аппетитов привели бы лишь к такому земельному хаосу, в котором потом десятки лет нельзя было бы разобраться. Большевики красноречиво подтвердили своей земельной политикой достаточную обоснованность моих опасений. Как их перемирия по Ротно превратились в бесконечную цепь внешних и гражданских войн, так и их стихийная социализация земли превратилась в подлинную земельную анархию, из которой все увереннее выглядывает теперь крепкий столыпинский мужичок-кулачок. Я не спорю, много было ненужных промедлений в текущей деятельности Временного правительства при осуществлении земельной реформы. Но топтания все-таки не было, ибо коренной земельный переворот был предрешен Временным правительством, и к осуществлению его мы приближались неуклонно. Не так ли топтались вы, мы, и вокруг мирной политики? Предъявляется нам следующий вопрос. Да, топтались. В том смысле, что на сепаратный мир не шли. А вот большевики пошли. Что же из этого вышел мир? В чем же, собственно, выразилось наше топтание? Ну, допустим, что Временное правительство действительно топталось, потому что находилось безнадежно в руках западных капиталистов, империалистов и прочее, и прочее. А советы? Разве от знаменитого воззвания к народам всего мира, от 14 марта, они не пришли в мае через испытание 100 хода к сознанию, что только в усилении боеспособности страны, что только в активных действиях на фронте ключ к скорейшему достижению всеобщего мира? Разве из встреч с приезжавшими тогда в Петербург иностранными социалистами лидеры русской демократии не убедились в том, что не в буржуазных правительствах только найдут они упорных противников своей слишком стремительной, слишком отвлеченной, слишком идеалистической для практичного Запада мирной политики? Ведь тогда, в эпоху 16-17 годов, не только бессовестный Перевертень, Кашен, вернувшись из Италии, где добивался от социалистов участия в войне, требовал у Бриана с трибуны парламента отрицательного ответа на знаменитое воззвание о мире без победителей Вильсона, а затем поехал в Россию выплакивать на наших жилетах продолжение войны до победного конца. Нет, тогда... Да и потом, до самого конца, самые непримиримые и честные социалисты-пацифисты твердо стояли на позиции национальной обороны. Во время войны никто еще не подымал голоса против национальной обороны, пишет безупречный левый, член Венского объединения, Прессман. Все представители меньшинства были в этом согласны. Подтверждение их верности принципу национальной обороны вы найдете во всех их статьях, речах и резолюциях Конгрессов. Даже те, кого звали тогда киентальцами, не расходились в этом вопросе с остальными. Все, от Бризона, который в Циммервальде боролся с точки зрения большевиков, до Рафен Дюженя, который публично заявлял, что он подал бы свой голос, если бы только этого голоса не хватало для проведения в палате военных кредитов. То же самое я установил соответствующими фактами по отношению к Суварину. И, конечно, все согласятся со мной, что это еще легче было бы сделать по отношению к Фроссару, нынешнему генеральному секретарю французской коммунистической партии. К этому списку я бы от себя мог добавить Жана Лонге, которого наблюдал на сентябрьской межсоюзнической социалистической конференции 18 года, когда он обратился к знаменитому своей реакционностью Гомпрессу со словами, далеко не соответствовавшими белоснежности интернационалистских одежд, в которые он облегся после перемирия. Так было тогда, во время войны во Франции. Так было в Англии, Германии, Италии, не говоря уже о растерзанной Бельгии. Надо смотреть правде прямо в глаза. Тех, кого в России принимали тогда за выразителей истинных мнений международного революционного пролетариата, в действительности представляли мнения ничтожнейших меньшинств среди меньшинства социалистической оппозиции Запада. Война в Европе была не войной правительств, а борьбой народов, борьбой не на живот, а на смерть. Там пролетарские массы чувствовали, а их вожди сознавали, что международная солидарность рабочих в защите их общих интересов против капитализма, как пишет тот же Прессман, не исключает, однако, чувство солидарности между людьми одной и той же нации, когда их общие интересы и права подвергаются опасности извне. Во всей Европе среди великих государств не было страны, право которой на оборону не было бы более оправданно, чем России. Ибо, как еще в 15 году доказал будущий сотрудник большевиков Суханов, наша родина не имела никаких агрессивных капиталистических целей в мировой войне. Мы не могли бросить ружья, не предавая родины, не изменяя революции. И несмотря на Тернопольский прорыв, несмотря на июльское большевистское восстание, несмотря на Корниловский заговор, на весь развал тыла, февральская революция победила бы своих противников в вопросе о мире, а, следовательно, победила бы во всем остальном. Австрия не выдержала. Она должна была во что бы то ни стало выйти из боя. За ней последовала бы Болгария. К октябрю Австрия решила вступить с нами в переговоры о мире. Мы были у якоря спасения. Но решение Вены стало известно Берлину. И пока австрийское предложение шло к Временному правительству, во имя мира в спешном порядке вспыхнула так называемая Октябрьская революция. Началось восстание, сорвавшее мирную политику Мартовской революции накануне ее торжества. Началось восстание, бросившее растерзанную Россию в хаос кровавых смут и внешних войн. Началось восстание, продлившая мировую бойню еще на долгие месяцы. Да, армия, земля, мир — это были поистине три нечеловеческие задачи, которые должна была разрешить февральская революция. Но она должна была их разрешить, обороняя страну от жесточайших ударов, закованного в броню всей современной техники врага, и защищая едва родившуюся свободу от безумного натиска внутренней анархии, шкурничества и измен. Да, это тройная задача — восстановление в три дня распавшегося государственного аппарата, революционного преобразования всего политического и социального уклада страны и борьба за внешнюю независимость Родины. Эта задача оказалась свыше сил едва освободившегося и переутомленного трехлетней войной народа. Но разве эту жуткую трагедию целой нации можно объяснить, можно понять, слагая всю ответственность на горсть кунктаторов и сводя все к какому-то анекдоту о чудаках, зацепившихся за пень столь ненавистной ныне коалиции? Повторяю, бесконечно много было всевозможных ошибок, промашек в деятельности всех тех, кого судьба толкнула тогда в самую гущу революции. Этих ошибок и не могло не быть. Они всегда бывают в начале всякой революции, в начале всякого нового периода государственной жизни, ибо новым людям в неожиданных условиях приходится, создавая свое новое, расплачиваться за столетия чужих грехов, платить за чужие протери и убытки. Но ведь нужно же, наконец, на расстоянии пятилетия, отделяющего нас от величайшего мига русской истории, нужно же, наконец, из-за деревьев всех этих переходящих мелочей увидеть самый-то лес, самую суть исторической драмы, закончившейся временной победой демагогической реакции над революцией, единственной, ибо никакой новой революции в октябре не было. Нужно же, наконец, понять, что не в медлительности политических трезвенников, то есть революционных государственников, нужно искать причину того, что вышедшая из терпения стихия ударилась во все тяжкие Октябрьской революции. Я утверждаю, пока этого не доказывая, впрочем, также утверждает, не доказывая свои положения, революционная Россия, я утверждаю, что февральская революция не только не медлила в своем стремлении удовлетворить революционное нетерпение масс, но что она в этом своем стремлении подошла к самому краю пропасти. В той исторической обстановке, в условиях военного времени, больше дать государство хотя бы 100 раз революционное никаким массам не могло. Мы были на пределе, за чертой которого был уже хаос, закруживший в огненной пляске Россию после октября. Ту стихию, которая кинулась во все тяжкие большевистской реакции, не могли удовлетворить никакие другие уступки, кроме тех щедрых даров, которыми влекли их за собой ленинские демагоги-агитаторы, похабный мир, бесстыдный грабеж и безграничный произвол над жизнью и смертью всякого, кого угодно будет темной толпе назвать буржуем. Неужели же теперь, когда сама трезвеющая стихия все больше и больше сознает, как обманули ее, надругались над ней большевики, разбудив в ней зверя? Неужели и теперь, когда в самых темных низах все чаще вспоминают о 17-м годе и к февралю возвращаются разум и совесть народная, неужели теперь мы сами начнем повторять эти навсегда ушедшие в небытие ударные лозунги из большевистских листков лета 17-го года? А почему землю не делят? Почему мир не заключают? Зачем вместо свободы декларацию солдатского бесправия объявляют и тому подобное? Еще раз. Трагедия 17-го года не в государственности революции, а в том, что в урагане военного лихолетия в один мутный поток смешались две стихии — стихии революции, которой мы служили, и стихии разложения и шкурничества, на которой играли большевики вместе с неприятельскими агентами. Величайшее несчастье заключалось в том, что, издавна привыкнув с первого взгляда опознавать обычную реакцию в мундире генерала на белом коне, многие вожди революции и сама их армия не смогли вовремя распознать своего самого опасного, упорного и безжалостного врага — контрреволюцию, перерядившуюся в рабочую блузу, в солдатскую шинель, в матросскую куртку. Привыкли ненавидеть представителей старого мира, но не сумели со всей страстью революционеров вовремя возненавидеть гнуснейших разрушителей государства, бессовестных поработителей трудящихся. Привыкнув долгие десятилетия видеть государство, олицетворенным в царском жандарме, стыдились под напором анархической демагогии своей революционной государственности, стыдились поддерживать авторитет своей власти, пока не оказались в государственных тюрьмах под высокой рукой воскресших жандармов-чрезвычайщиков. И вот теперь, когда с совершенной ясностью вскрылся весь дьявольский обман большевистской революционности и ленинской коммунистической государственности, когда вместо дымящихся головешек октябрьской реакции нужно снова зажигать маяки свободы и права, труда и социальной справедливости, жертвенной любви к родине и государственности, когда пришло время звать народ к этим маякам февраля, теперь эти маяки хотят загасить в братоубийственной распре, возлагая на измышленных кунктаторов все ошибки целой эпохи и оправдывая невольно их медлительностью большевистский скачок в неизвестное. Опять берут слово «государственности» в иронические кавычки, забывая, что уже и так горькую чашу невыносимых страданий и испытаний выпила Россия за эти проклятые кавычки. Зачем же все это делается? Зачем понадобилось искать козлов отпущения за собственные прегрешения, за ошибки всей революции? Оказывается, это нужно потому, что старые грехи 17-го года мешают сейчас созданию единого революционного фронта. Не надо забывать, говорит революционная Россия, что тяжелый гирей на центристских элементах социализма доселе висят их ошибки в прошлом, их кунктаторство, их топтание на одном месте, вынужденное связью с правым крылом, связью, которой трудно было избежать ввиду бешеного натиска безумных элементов слева. Эти ошибки нужно еще загладить. Прежде всего, о каких центристских элементах социализма здесь идет речь? Очевидно, только о русских, ибо небезызвестно, что центристские элементы Запада медленно, но верно отходят от своих недавних большевистских увлечений, стремятся сбросить с себя тяжелую гирю именно этих ошибок, и все смелее выходят к линии английской лейбористской партии. Перед кем же русские центристские элементы социализма должны загладить свои ошибки в прошлом? Перед всей страной, за недостаточную энергию в отстаивании в прошлом новой государственности от натиска варваров слева? Нет, ибо тогда не было бы обвинения в трезвенности, в кунктаторстве. Перед крестьянством, которое лютую ненавистью ненавидит все и вся, что напоминает коммунист? Нет, ибо, во-первых, все эти ошибки центристских элементов для него темная вода, во облацах небесных, а во-вторых, по отношению к распыленной, рассеянной, атомистически бессвязной деревенской Руси, руководящую роль будет по-прежнему играть город, а в городе, конечно, пролетариат, самый сплоченный и отзывчивый элемент населения. Задача заключается в том, чтобы загладить ошибки, очистившись от всех этих правых элементов, от всех политических трезвенников, то бишь государственников, вести самую упорную идейную борьбу с большевиками за сердца и умы всех рабочих, скажете вы. Нет, сама пролетарская масса дезорганизована, но зато в ней есть небольшой процент упрямых энтузиастов. Эти энтузиасты — самые энергичные, волевые, действенные элементы, задающие тон всем остальным. Эти энтузиасты не дрогнули. Они неизменно становятся в первых рядах красных бойцов за существующий режим. И пока это так, сплошь и рядом не будет подниматься рука на этот режим у многих таких элементов массы, которые всем своим существом и всей логикой положения влекутся на борьбу против него. Вот этих-то красных бойцов необходимо во что бы то ни стало увлечь прочь от большевиков, в стан очистившихся от всякой скверны центристских элементов социализма. Для них нужно зажечь новые маяки, яркие и ослепительные, а не дымящиеся головешки старых наших лозунгов. Но какие новые маяки, ослепительнее большевистских призывов осени 17-го года, можно изобрести? Что можно еще обещать, несбыточное, огненное, революционное? Ничего. Поистине, такая цель — овладеть умами этих верных Ленину красных бойцов — бессмысленные мечтания. Есть две категории этих бойцов. Одни — бескорыстные идейные коммунисты, настоящие фанатики пролетарской диктатуры в ее нынешнем виде, верящие в новое социалистическое царствие Божие, уже осуществленное Лениным на земле. Эти погибнут на боевых постах, сгорят на кострах, но от Писания не откажутся. В этих обреченных последняя ставка московских диктаторов, с которыми они и погибнут, если, конечно, вовремя не предадут. Никакие чужие маяки, хотя бы яркие, как звезды небесные, таких бойцов никуда не увлекут. Есть еще другие, просто властолюбивые, честолюбивые, первобытные классовики, Марковы валяй наизнанку. Им плевать на все социализмы вместе взятые, но им нравится быть господами жизни. Им нравится, когда за пролетарское происхождение их выпускают на волю за то, за что бывших буржуев и простых крестьян расстреливают. Это они комиссарствуют в Красной армии и гонят во славу пролетарской диктатуры на убой мобилизованную святую скотинку, согнанную с разных концов распыленной деревенской Руси. Это они вместе с фанатиками-коммунистами неистовствуют в чрезвычайках, но только те бескорыстно, а эти и себя не забывают. Это они, так же, как в 4-й Государственной Думе Замысловские и Марковы, гогочут при рассказах о пытках и истязаниях в ленинских застенках. Этих тоже никакими новыми маяками не проймешь. Это первобытные классовики, такое же зло, такая же проказа для государства, для нации, как и отошедшие в вечность доблестные представители объединенного дворянства. Строить новые маяки для красных бойцов-фанатиков бессмысленно, для валяй Марковых от пролетариата постыдно. А если, как утверждает революционная Россия, существование преданных большевистской диктатуре рабочих держит в сфере притяжения коммунизма многих идейных людей из интеллигенции, в частности из молодежи, которая не может жить без потрясающих утопий, то этим идейным интеллигентам и молодым утопистам нужно, наконец, разъяснить, что следует служить идеям, а не создавать идолов, хотя бы они и назывались рабочими и работницами, что нужно быть не с теми рабочими, которые этим операциям подвергаются. Пора этих юношей, гоняющихся за потрясающими утопиями, вернуть к не менее потрясающей действительности, захлебывающейся в крови, гибнущей среди голода и нищеты, брошенный под пету хищника иностранца страны, которая и для этих юношей все-таки родина. Неужели спасение и освобождение России невозможно, пока не превратятся в эсеров или меньшевиков последние красные бойцы Ленина, пока не выйдут вместе с ними из сферы притяжения коммунизма последние бородатые и безбородые утописты? Неужели для уловления этих последних магикан обреченного режима нужно перед кем-то заглаживать свои ошибки, приносить в жертву свое единство? Неужели для них нужно отшвырнуть от себя свое прошлое, всю традицию Великой Революции, как дымящиеся головешки, и возжечь новые маяки из перепевов большевистской демагогии? Нет, пусть назовут меня варваром и трижды предадут отлучению, я останусь у старых маяков, к которым еще вернется Россия.